Глава 49. Тайна лавы. 16:28. Я бегу быстро, как только могу. На этом тростниковом поле я вижу еще меньше, чем в тумане, но не замедляю бега. Я раздвигаю обеими руками стебли, которые хлещут меня по лицу и по голым ногам. Я вспоминаю, что сказал папа, когда разбудил меня, как раз перед тем, как мы вышли на шоссе. Беги, солнышко. Беги через поле, все время прямо. Прислушивайся к шуму машины, старайся, чтобы тебя не увидели. Все время смотри на колокольню, чтобы не сбиться с пути. Ты не должна ни подниматься, ни спускаться. Старайся все время оставаться на одной высоте, тогда не заблудишься. Помнишь Софа, даму с зонтиком? Ты должна дойти до нее. Там будут люди. Много людей, и ты будешь спасена. Я сильно плакала. Я знала с самого начала. Папа мне врал. Я больше никогда не увижу маму. А ведь он сказал мне, что она ждет меня там, у черных камней, только дорогу перейти. И тогда папа присел передо мной на корточки. Мне нравится, когда он так делает. А потом он начал говорить, очень быстро, почти без передышки. Да, солнышко, это правда. Мама там, по ту сторону шоссе. Только есть еще кое-что, о чем я тебе не говорил. Нас там ждет еще одна женщина. Твой папа когда-то ее любил. Очень давно. Это мама Алекса. Ты же знаешь, что его старшего брата, который умер. Она очень горевала из-за того, что он умер, и стала злой. Очень злой. Как ведьма в твоих книжках, как бабушка Калле, понимаешь, Соф? Так что ты должна нам помочь. Ты же моя принцесса. Правда, солнышко? Мне так жало сердце, что я не смогла ответить. Ты моя принцесса, да или нет? Да. Тогда тебе надо бежать, Софа. Ты должна добежать до дамы с зонтиком и попросить ее защитить нас. Ты должна бежать как можно быстрее. Пап, я больше не верю в фей. И все же я бегу. Бегу так быстро, как только ноги меня могут нести, потому что на этот раз я тебе поверил. 16:29. Три раздробленные ветки гуаявы валяются на камнях. Липкий красный сок, вытекающие из плодов, почти сразу же слезали пенные волны. Рядом с ветками лежит упавшее бежевое одеяло, как будто его бросил призрак, испуганный тремя выстрелами. Четвертая, более толстая ветка, которую Марсиэль грубо обернул листьями сахарного тростника и пандана, чтобы придать ей очертания тела ребенка, отлетела на несколько метров. Грациэла с трудом сдерживается, чтобы не взорваться. Ненависть переполняет ее. Пистолет подрагивает в ее руке. «Где девочка?» «В безопасном месте, дорогая моя». Грациэла приближается к нему. Дуло пистолета почти упирается ему в грудь. Остатки тонального крема на ее пересеченном морщинами и дорожками от слез лице кажутся боевой раскраской. Она старается снизить напряжение, сохранить контроль над ситуацией самообладания. «Что это еще за цирковой номер?» «Чтобы ты вернула мне Лиану, я должен был выполнять твое требование и явиться вместе с Софой». «Ну неужели ты считаешь меня полным идиотом, способным отдать ее тебе? Мне просто надо было как можно дольше держать ее при себе. Ты ведь, наверное, включал радио, следила за облавой в прямом эфире. Если бы я доверил Софу полиции, ты немедленно бы об этом узнала. Все средства массовой информации с торжеством сообщили бы об этом». Грациэла громко и натужно смеется. «Да чего трогательно! И очень смешно. В таком случае далеко она не ушла. Если мне повезет, я успею и вас обоих ликвидировать, и ее на машине догнать». На мгновение Грациэла отводит от него взгляд, чтобы посмотреть на лодку. На этот раз Марсиэль не медлит. Он резко выбрасывает руку вперед и, ударив по пистолету ребром ладони, отбрасывает его метра на два. Оружие застревает между камнями. У Грациэлы вырывается ругательство. Марсиэль грубо ее отталкивает. Он заметил, куда упал пистолет, и бросается к нему. Преодолевает расстояние в три прыжка, наклоняется, хватает пистолет, поворачивается, прицеливается. Сейчас это ненормальное нака... Солнце скрывается за черной луной. Это последнее, что он успевает увидеть. В следующую секунду черный камень, который Грациэла держит обеими руками, ударяет его в висок. 16:31. Фея с зонтиком. Вот она. Прямо передо мной. Я вижу большой синий зонтик над верхушками стеблей. Я почти добежала. Папа сказал, что это зонт от солнца, а не от дождя. Голубая фея меня не видит, у нее глаза опущены. Она улыбается ласково, как мама, когда прощает. Я раздвигаю стебли сахарного тростника, как будто плыву по морю, полному водорослей. Они режут руки, мне больно, но стебли уже редеют. Кажется, я скоро доберусь до конца поля. Я могу бежать еще быстрее. Я слышу шум дороги, я вижу дома вдали. Папа сказал мне, чтобы я остановила первого же человека, которого встречу, и сказала ему, что меня зовут Джозефа Бельон. «Ты только назови свое имя», — сказал папа. «Этот человек первым делом вызовет полицию». «Как хочешь, пап. Раз ты считаешь, что полиция лучше справляется с ведьмами, чем феи». Ответа Софа так и не получит. Сахарный тростник внезапно кончился, как будто раздернулся занавес. Софа не отрывала глаз от сине-золотого зонта. Ей никогда и в голову не пришло бы, что поле резко оборвется, уступив место потоку лавы. Ее правая нога запнулась о шлак. Софа потеряла равновесие и левой ногой зацепилась за кусок туфа. Девочка упала. Покатилась вниз, обдирая все тело о черное каменное кружево с режущими краями, а в небе над ней невесомо, словно канатоходец, кружила голубая фея под зонтом. Софа не успела заплакать. Даже по-настоящему почувствовать боль. Она ударилась головой о тощий ствол, который старался протиснуться через узкую трещину в остывшей лаве.